Трение в сугроб было мягким, однако температура была такая, что сбить ее без лекарств не получится. Фанян обратилась к мужчине, как и следует при свидетелях. «Нужен лекарь, я не справлюсь». «Хорошо», — кивнул он. «Вызови лекаря. Вьюга телепорту не помешает». «Не получится». Мой голос был похож на испуганный писк мышонка. «Что значит «не получится», Лизетта? Ты с ума меня свести хочешь?» «Нет, но наши связующие артефакты разряжены после пожара, а Кент новый только сегодня должен был привезти». Попыталась оправдаться, но супруг меня уже не слушал. Он нервно расхаживал по комнате, пытаясь найти выход из ситуации. «Лизетта, попробуй использовать свою родовую магию», — уверенно заявил Фёдор, и голос его стал мягче. «Наверное, не получится». Отрицательно покачала головой. «Я и себя с трудом вылечила. В последнее время магия перестала мне подчиняться, будто она на что-то обижена». «Хотя бы попробуй», — взмолился мужчина. «Прошу тебя». И столько боли было в его глазах, что я не смогла отказать. Да и попробовать действительно стоило. Вдруг свершится чудо. И оно действительно свершилось. Стоило мне присесть возле кровати Роберта, как магия сама полилась из рук, с легкостью проникая в каждую клеточку его тела и вытесняя из него всю заразу. Я почувствовала все болевые точки, в том числе и те, где прорезались коренные зубы мальчика. Я даже опешила от такой легкости и напора. Своей магии я не давала никаких указаний, сейчас она работала сама по себе и вызывала во мне искреннее удивление. Получается, все это время она была недовольна тем, что я не лечила мальчишку? Так может быть, я смогу и недуг его убрать, не прибегая к тому, чтобы принимать Роберта в свой род? После того, как у меня получилось снять воспаление и мальчик свободно задышал, я попыталась направить магию в голову ребенка. Роберт слегка поморщился, будто это прикосновение причиняло ему дискомфорт, а затем успокоился, и я почувствовала, как моя сила работает. Я смогу вылечить Роберта и сделать его полноценным ребенком. Теперь он ничем не будет отличаться от своих сверстников. Лизетта. Осторожно позвал меня Фёдор. Все хорошо. Лучше не бывает. Искренне улыбнулась и уже собиралась прекратить лечение, как за нашими спинами послышался довольный голос. «Ох, это так мило!» — съехидничала Руби. Леди Ланфрей простила мужа и приняла бастарда в свой род. Глава 45. Не каждой женщине это под силу, но леди Лизетта нас снова удивила своей мудростью и желанием сохранить свой брак, каким бы он ни был. Именно на этой фразе обрывалась статья на титульной странице газеты. Для такой сенсации даже место на главной не пожалели. Одним словом, Руби постаралась. Злилась ли я на нее за эту выходку? Только если чуть-чуть, так как толк от ее статьи все же был. Уже на следующий день после выхода статьи наша почтовая шкатулка разрывалась от сообщений с просьбой забронировать комнату. Так что нам с Федором пришлось ускориться, чтобы наладить систему бронирования номеров. «Ты только посмотри на это!» В который раз протянула Фёдору газету, пока тот занимался настройкой новых артефактов в замке. «Как у неё только совести хватило!» «О чем ты?» Нахмурился мужчина, которому до сих пор было стыдно признавать свою вину. Как только Руби увидела, что я вылечила маленького Роберта, она тут же разлилась соловьём о том, как счастлива за нас. Однако Фёдор был весь на нервах, и дифирамбы журналистки не оценил. Наоборот, схватил девушку за руку и выволок ее из спальни на разговор. А в этот момент Робушка очнулся, и мне посчастливилось узнать причину, по которой он открывал окно. «Вчера ночью мне приснилось, что я летал над замком», — пояснил мальчик. «Я всего лишь хотел полетать. Как ты себя чувствуешь?» Присела на кровать к малышу и просканировала его состояние. В целом, все энергетические потоки были уже в норме. Роберт восстанавливался быстро. «Хорошо», — искренне улыбнулся малыш. «Мама, я больше не болею?» Сначала я не поняла, что с этим вопросом Роберт обращается именно ко мне, а когда увидела его пристальный взгляд, направленный в мою сторону, то мое сердце дрогнуло. Внутри разрасталась щемящая нежность. Все казалось в данный момент таким правильным, что я даже не была против своего нового статуса. Зато был против Фёдора. Стоило ему только услышать, как он сразу мрачнел и пытался объяснить малышу, что я не его мать, и обращаться ко мне необходимо только леди Лизетта. Хотелось возразить, поспорить, да я понимала, что Фёдор прав, а мои попытки переубедить его в этом будут казаться странными. На следующий день Руби покинула замок с обещанием, что обязательно направит мне образец газеты с личным автографом. На это я только махнула рукой, а пару дней назад мне прислали от нее подарок. Вот только смелости хватило прочитать статью только сейчас, и оказалось, все было не так уж и плохо. Она же... опорочила твое имя», — произнесла вспыльчиво и снова забрала газету, чтобы внимательно все перечитать или посмотреть на нашу совместную фотокарточку. Вот она действительно ратовала. «То есть то, что ты прощаешь измены и принимаешь чужих детей в свой род, ты решила пропустить мимо глаз? Вот именно, ты же мне не изменял?» Произнесла эти слова и залилась краской, как-то двусмысленно они прозвучали. Все это время обходили стороной вопрос с разводом, но сегодня утром Генри мне направил официальные документы, по которым наш брак с Фанианом был наконец-то расторгнут. Это была вторая новость, которую я поспешила сообщить. «Отлично!» Улыбнулся мужчина, внимательно рассмотрев бумаги, а у меня в душе поселилось неприятное чувство. «Получается, ты рад?» — уточнила дрогнувшим голосом. «Рад ли я, что ты развелась с Фанианом?» «Безусловно. Теперь у меня нет никаких преград, чтобы начать ухаживать за свободной девушкой». Мужчина резко поднялся с гостевого кресла и стал медленно приближаться, не отводя с моего лица пылающего взгляда. «Ух, эти слова меня окончательно вывели из строя. Это что же получается?» Он верно понял мои намерения, связанные с этим разводом, и собирается за мной ухаживать. Я ведь тоже подумала, что если настоящий Фанниан мертв, то с ним необходимо поставить окончательную точку. «Фёдор, что ты задумал?» — спросила дрогнувшим голосом, как только ладони мужчины опустились мне на плечи. «Думаю, будет лучше, если ты продолжишь звать меня Фанниан», — тихо произнес он и легонько сдавил мои плечи, отчего по телу пробежали мурашки. «Не хочу, чтобы ты постоянно оглядывалась, чтобы узнать, подслушивает ли нас кто-нибудь, и как ко мне нужно обращаться в данный момент. Я уже привык к жизни в теле Фанниана, так что можешь не изменять мое имя». «Но разве тебе самому не обидно?» От наслаждения прикрыла глаза и склонила вперед голову. То, что делал с моими плечами мужчина, умело находив болевые точки, дарило какое-то особое наслаждение. «Уже нет», — хмыкнул Фёдор и переместил свои пальцы ближе к шее. «Ты напряжена, сильно болит». «Угу», — буркнула себе под нос. «Но когда ты вот так вот давишь, то становится очень приятно». В своем мире после рождения сына мне пришлось пройти курсы массажа. С грустью заметил Фёдор. «У тебя был сын?» «Что-то я совсем не подумала о том, что у него до перемещения в наш мир могли быть дети и жена». В области груди неприятно кольнуло. Эта информация мне совсем не понравилась, и Фёдор это заметил. Он наклонился ко мне ближе и зашептал в самое ухо. «Мы развелись задолго до моей смерти», — пояснил он. «Ритм моей работы выдержит не каждая женщина». «И кем ты работал?» «Можно сказать, что я был жандармом». «Даже не удивлена». На губах сама собой появилась улыбка, и я снова в блаженстве прикрыла глаза. «Ты скучаешь по своему сыну?» «Я?» На секунду движения Фёдора прекратились, а голос дрогнул. «Стараюсь об этом не думать. И Роберт в этом деле мне действительно помогает». «Да», — протянула задумчиво. «Можно сказать, что вы друг друга нашли. Я тоже иногда думаю, что не просто так попал в это тело», — подметил мужчина. «Что бы я ни делал, все складывается таким образом, будто бы я нужен этому ребенку. Но хватит обо мне. Лучше скажи, почему ты до сих пор не заменила свое кресло? Видно же, что сидеть тебе неудобно, и ты портишь свою осанку». Затем Фёдор попросил меня подняться, сам сел на мое место и стал что-то измерять, записывая данные в свой блокнот. «Что ты делаешь?» С любопытством поинтересовалась, как только он закончил свои замеры, расчеты и поднялся с кресла. «Я сделаю кресло ниже». Фёдор пожал плечами. «Чтобы тебе было удобнее сидеть за столом». На мгновение в кабинете образовалась тишина. Такое поведение со стороны Фёдора было настолько необычно, что у меня на глазах появились слезы. Уже давно обо мне так никто не заботился. Господина Кента и Инессу в счёт мы не берем, потому что я им плачу деньги, а помощь Фёдора была другой.